Причина кроется, по-моему, в том, что такое общение ни то, ни сё. Оно лишь разрушает иллюзии, а не дает им разумного истолкования. Истинное и великое призвание женщины — это быть обществом для мужчины, его всезаменяющей подругой. При частном же общении со своим полом в ней легко пробуждается размышление, она начинает рассуждать о своей личности, о своем призвании и кончает тем, что искажает его, делаясь вместо подруги только компаньонкой. Да, язык человеческий дает в этом случае очень характерное выражение. Мужчина называется господином, а женщина по отношению к нему ни служанкой, ни помощницей, или чем-нибудь в этом роде. Она называется по самому существу своей подругой, но не компаньонкой. Если бы меня спросили, каков мой идеал молодой девушки, я бы ответил, она должна быть предоставлена сама себе в своем развитии, а главное, не иметь никаких подруг. Правда, граций было три, но вряд ли можно было представить себе их беседующими друг с другом. Их молчаливый триумвират есть в сущности лишь прекрасное женское единство. Да, в этом отношении я не прочь бы, пожалуй, рекомендовать старинные девичьи терема, если бы только всякое ограничение свободы вообще не было вредно. Девушке должна быть предоставлена известная свобода, с тем, однако, что ей не представилось случая употребить ее во зло. Развиваясь одиноко на свободе, предоставленной самой себе, как полевой цветок, девушка вырастает прекрасной и спасенной от всякого интересничанья. Девушку, часто сталкивающуюся с другими девушками, напрасно прикрывает венчальной фатой чистоты и неведения, между тем, как истинно невинная девушка всегда является взором мужчины с тонко развитым эстетическим вкусом, окутанную именно этой фатой, хотя бы традиционная венчальная фата в этом случае и отсутствовала. Корделия воспитана очень строго, я благословляю зато ее родителей в могиле. Она живет очень уединенно и замкнуто, я готов расцеловать ее тетку. Она еще не знакома с радостями жизни, в ней нет этой суетной капризной пресыщенности. Она горда и смотрит на радости и увлечения других девушек свысока. Наряды и пышность ее не прельщают. Этим уклонением ее природы я сумею воспользоваться. Ко всему она немного полемического характера. Требования ее натуры идут вразрез с окружающим. Но это и не удивительно для девушки с ее мечтательностью. Она живет в мире фантазий. Попади она в дурные руки, из нее могло бы выйти нечто очень неженственное, именно благодаря тому, что в ней так много женственного. 30. Наши дороги постоянно встречаются. Сегодня, например, мне удалось встретить ее 3 раза. Я всегда с математической точностью знаю, когда и куда она отправляется, где я могу с ней встретиться. Но я не пользуюсь этим знанием, напротив, я расточаю его на ветер. Встреча, стоившая мне нескольких часов ожидания, упускается мной как пустяк. Я не встречаюсь с ней, действительно в смысле слова, а лишь слегка касаюсь сферы ее действий. Зная заранее, что она будет в таком-то часу у Янсен, я, однако, позволяю себе встретиться с ней там лишь в тех случаях, когда мне нужно сделать какое-нибудь новое наблюдение. Обыкновенно же я предпочитаю туда прийти несколько раньше, а затем столкнуться с нею на мгновение в дверях или на лестнице. Она приходит, а я ухожу, небрежно пропуская ее мимо себя. Это первые нити той сети, которой я путаю ее. Встречаясь с ней на улице, я не останавливаюсь, а лишь кланяюсь мимоходом. Я никогда не приближаюсь, а всегда прицеливаюсь на расстоянии. Частые столкновения наши, по-видимому, изумляют ее,